Глава 7. В половине месяца Фоменот, январь, началась весна. Весь Египет зеленел всходами пшеницы, а на свежевспаханной земле сновали крестьяне, сеявшие люпин, бобы, фасоль и ячмень. В воздухе веяло ароматом померанцевых цветов. Вода почти совсем спала, и с каждым днем обнажались все новые и новые участки земли. Приготовления к похоронам Осириса Мэри Амон Рамсеса были закончены. Освященная мумия фараона была уже заключена в белый футляр, верхняя часть которого точно воспроизводила черты покойного. Фараон, казалось, глядел своими эмалевыми глазами, и божественное лицо его выражало кроткую скорбь не о покинутом мире, а о людях, которым предстояло еще пережить страдания земной жизни. На голове у него был египетский чепец в белую и синюю полосу, на шее нитки драгоценных камней, на груди изображение человека, стоящего на коленях с распростертыми руками, на ногах изображение богов, священных птиц и глаз, не принадлежащих никакому существу, а как будто смотрящих из пространства. В таком виде останки царя покоились на драгоценном ложе в небольшом ящике из кедрового дерева, стенки которого были испещрены надписями, восхваляющими жизнь и подвиги покойного. Над телом парил чудесный ястреб с человеческой головой, а у ложа дежурил днем и ночью жрец, переодетый Анубисом, богом погребения, с головой шакала. Кроме того, был приготовлен еще тяжелый базальтовый саркофаг, представляющий собой наружный гроб мумии. Этот саркофаг тоже имел формы и черты покойного фараона и был покрыт надписями и изображениями молящихся людей, священных птиц и скарабеев. 17-го Фоменота мумию вместе с ящиком и саркофагом перенесли из города мертвых в царский дворец и установили в самом большом зале. Зал этот немедленно заполнили жрецы, поющие траурные гимны, представители знати и слуги покойного царя. Особенно много было женщин умершего фараона, которые причитали так громко, что их вопли слышны были на другом берегу Нила. «О, господин, о, господин наш!» — взывали они. «Зачем ты покидаешь нас? Ты такой прекрасный, такой добрый, так великодушно беседовавший с нами. Почему ты теперь молчишь? Ведь ты нас любил, а теперь так далек от нас». В это же время жрецы пели. «Я Тум, который един. Я Ра, который в его лучах. Я Бог, что сам себя создает. И сам дает себе имя, и никто не удержит его среди богов. Я знаю имя великого бога, который там, ибо я великая птица Бенну, и я вижу все, что есть». После 2 дней причитаний и молебствий ко дворцу подъехала огромная колесница в виде ладьи. Ее края украшали бараньи головы и опахалы из страусовых перьев. А над дорогим балдахином парил орел и блестела золотом змея, урей, символ власти фараона. На эту колесницу возложили священную мумию, невзирая на упорное сопротивление придворных женщин. Одни из них хватались за гроб, другие заклинали жрецов, чтобы те не отнимали у них дорогого господина. Третьи царапали лица и рвали на себе волосы, даже били людей, несших саркофаг. Криск стоял ужасный. Наконец колесница, приняв божественные останки, тронулась, окруженная толпами народа, растянувшимися на огромное расстояние от дворца до Нила. И здесь были люди, измазанные грязью, исцарапанные, в траурных повязках, вопившие нечеловеческими голосами. Согласно траурному ритуалу, по всему пути были расставлены хоры. «На запад, в обитель Осириса, на запад идешь ты, первый среди людей, ненавидевших ложь. На запад не оживет уже человек, который так любил правду и ненавидел ложь. На запад, быки, везущие траурную колесницу, на запад, ваш господин следует за вами. На запад, в страну справедливых, место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе. С миром иди в Абидос, с миром иди в Абидос, да дойдешь ты с миром до запада. О, господин наш, когда ты отходишь на запад, сами боги рыдают. Он счастлив, наиболее чтимый среди людей, его судьба позволяет ему отдохнуть в гробу, уготованном им самим. На запад, быки, везущие траурную колесницу, на запад, ваш господин следует за вами. С миром иди в Абидос, с миром иди в Абидос, к западному морю». Через каждые 2-3 сотни шагов стояли отряды солдат, приветствовавшие повелителя глухим барабанным боем и провожавшие его пронзительным воем труп. Это были не похороны, а триумфальное шествие в страну богов. На некотором расстоянии за колесницей шел Рамсес XIII, окруженный многолюдной свитой военачальников, а за ним царица Никатриса, поддерживаемая 2 придворными дамами. Ни сын, ни мать не плакали, ибо им было известно, чего не знал простой народ, что покойный царь уже находится вместе с Осирисом и так доволен пребыванием на родине блаженства, что не хотел бы вернуться на землю. После шествия, длившегося несколько часов и сопровождаемого несмолкающими криками, колесница с телом остановилась на берегу Нила. Тут тело сняли с колесницы, имевшей форму ладьи, и перенесли на настоящую раззолоченную, украшенную резьбой и живописью барку с белыми и пурпурными парусами. Придворные женщины еще раз пытались отнять мумию у жрецов, еще раз запели хоры, заиграли военные оркестры. Затем на барку, увозящую царскую мумию, взошла царица Никатриса и несколько жрецов. Народ стал бросать венки и букеты. Плеснули по воде весла. Рамсес XII в последний раз покинул свой дворец, направляясь по Нилу к своей гробнице в Фивах. По дороге, как заботливый повелитель, он должен был заезжать во все знаменитые места, чтобы проститься с ними. Путешествие тянулось очень долго. До Фив было около 100 миль, плыть приходилось вверх по реке, и мумия должна была посетить больше десятка храмов и принять участие в торжественных службах. Спустя несколько дней после отбытия Рамсеса XII на вечный покой, по пути следования его тела, выехал Рамсес XIII, чтобы видом своим утешить омертвелые от скорби сердца подданных, принять от них почести и совершить жертвоприношение богам. За покойным царем следовали, каждый на собственном судне, все верховные жрецы, множество старших жрецов, наиболее богатые владельцы поместья и большая часть намархов. Новый фараон с горечью думал, что его свита будет немногочисленна, но оказалось иначе. Вокруг Рамсеса XIII группировались все полководцы, очень много чиновников, множество представителей знати и все низшие жрецы, что скорее удивило, чем обрадовало его. Но это было только начало, ибо когда судно молодого фараона двинулось по Нилу, навстречу ему выплыло такое множество больших и малых, бедных и богатых лодок, что почти вся река была покрыта ими. В них сидели нагие крестьяне и работники со своими семьями, нарядные купцы, финикияне в ярких одеждах, проворные греческие матросы и даже ассирийцы и хетты. Эта толпа уже не кричала, а выла, не радовалась, а безумствовала. Поминутно на царское судно взбиралась какая-нибудь депутация, чтобы облобызать палубу, которой касались ноги повелителя, и поднести дары. Горсточку зерна, лоскут ткани, простой глиняный кувшин, несколько птичек, а большей частью просто букет цветов. И еще прежде, чем фараон отъехал от Мемфиса, барку, куда складывали приношения, пришлось несколько раз разгружать, чтобы она не утонула. Младшие жрецы переговаривались между собой о том, что кроме Рамсеса Великого ни одного фараона не приветствовали с таким восторгом. Так прошло все путешествие от Мемфиса до Фив, причем неистовство народа не ослабевало, а напротив усиливалось. Крестьяне покидали свои поля, ремесленники свои мастерские, чтобы порадоваться созерцанием нового повелителя, о планах которого уже создались легенды. Ожидали огромных перемен, хотя никто не знал каких. Одно только было известно, что строгость чиновников смягчилась, что финикияне с меньшей жестокостью собирают подати, и что всегда покорный египетский народ уже не склоняет так низко головы перед жрецами. «Пусть только разрешит фараон», — говорили в харчевнях, — «на полях и на рынках, мы сразу наведем порядок и расправимся со святыми мужами. Это они виноваты, что мы платим большие налоги, и что раны на наших спинах никогда не заживают». В 7 милях к югу от Мемфиса, между отрогами Ливийских гор, лежала страна Пиом, или Фаюм, замечательная тем, что она была создана человеческими руками. Когда-то в этом месте была пустынная котловина, окруженная амфитеатром голых гор. Фараон Аменхотеп за 3500 лет до Рождества Христова возымел дерзкое намерение превратить ее в цветущий край. С этой целью он отделил восточную часть котловины и окружил этот участок мощной плотиной. Она была высотой с двухэтажный дом, толщиной у основания около 100 шагов и больше 40 километров длиной. Таким образом, было создано водохранилище вместимостью до 3 миллиардов кубических метров, 3 кубических километра воды, поверхность которой занимала около 300 квадратных километров. Водохранилище это служило для орошения 400 тысяч моргов почвы, а кроме того, в период разлива принимало в себя избыток воды и предохраняло значительную часть Египта от внезапного наводнения. Этот огромный водоем назывался Меридовым озером и считался одним из чудес мира. Благодаря ему пустынная местность превратилась в плодородную страну Пиом, где проживало и благоденствовало около 200 тысяч жителей. В провинции этой, наряду с пальмами и пшеницей, выращивались прекрасные розы. Из них вырабатывали розовое масло, которое славилось не только в Египте, но и за его пределами. Существование Меридова озера было связано с другим чудом искусства египетских инженеров – каналом Иосифа. Канал этот шириной в 200 шагов тянулся на несколько десятков миль в длину по западную сторону Нила. Расположенный в 2 милях от реки, он служил для орошения земель, граничащих с Ливийскими горами, и отводил воду в Меридово озеро. Вокруг страны Фаюм возвышалось несколько древних пирамид и множество более мелких гробниц. А на восточной границе, неподалеку от Нила, стоял знаменитый лабиринт. Он был тоже построен Аменхотепом и имел форму исполинской подковы, занимавшей участок земли в 1000 шагов длиной и 600 шириной. Здание это было величайшей сокровищницей Египта. В нем покоились мумии многих прославленных фараонов, знаменитых жрецов, полководцев, строителей, а также чучело священных животных, особенно крокодилов. Тут хранились накопленные в продолжении веков богатства египетского царства, о которых в настоящее время трудно даже составить себе представление. Лабиринт не был доступен снаружи и не очень бдительно охранялся. Охрану его составлял лишь небольшой караул солдат жреческой армии и несколько жрецов испытанной честности. Безопасность сокровищницы зиждилась, собственно, на том, что за исключением нескольких лиц никто не знал, где искать ее среди лабиринта, состоявшего из двух ярусов, надземного и подземного, в которых насчитывалось по 1500 комнат. Каждый фараон, каждый верховный жрец, каждый главный казначей и верховный судья был обязан немедленно по вступлению в должность собственными глазами осмотреть государственное достояние. Однако никто из вельмож не только не нашел бы туда пути, но не мог даже представить себе, где находится сокровищница, в главном ли корпусе или в одном из флигелей, над землей или под землей. Некоторым казалось, что сокровищница находится действительно под землей, далеко за пределами самого лабиринта. Другие полагали, что она лежит под дном озера, чтобы в случае нужды ее можно было затопить. Вообще же, никто из вельмож не вникал в этот вопрос, зная, что покушение на достояние богов влечет за собой гибель святотатца. Возможно, впрочем, что кому-нибудь из непосвященных и удалось бы найти туда дорогу, если бы всякую такую попытку не парализовал страх. Тому, кто осмелился бы безбожным разумом посягнуть на открытие этих тайников, и всем его близким угрожала земная и вечная смерть. Прибыв в эти места, Рамсес XIII посетил прежде всего провинцию Фаюм. Она была похожа на внутренность глубокой чаши, дном которой было озеро, а краями — холмы. Повсюду взор его встречал сочную зелень трав, пестреющих цветами, верхушки пальм, рощи смоковниц и тамариндов, в которых с восхода до заката солнца раздавалось пение птиц и веселые голоса людей. Это был, пожалуй, самый счастливый уголок Египта. Народ встретил фараона восторженно. Его и свиту засыпали цветами, ему преподнесли несколько кувшинчиков драгоценнейших духов и больше 10 талантов золота и драгоценных каменьев. 2 дня провел фараон в роскошной местности, где радость, казалось, расцветала на деревьях, кружилась в воздухе и отражалась в водах озера, но ему напомнили, что он должен посетить лабиринт. С грустью покинул он Фаюм и, уезжая, все время оглядывался назад. Вскоре, однако, его внимание поглотило величественное здание серого цвета, возвышавшееся на холме. У ворот пережившего века лабиринта встретила фараона небольшая группа жрецов аскетического вида и отряд солдат с бритыми головами и лицами. «Эти солдаты скорее похожи на жрецов», — воскликнул Рамсес. «Потому что они получили посвящение в низший сан, а их сотники — высший», — ответил верховный жрец храма. Смотревшись поближе в лица истинных воинов, которые не ели мясо и жили в безбрачии, фараон уловил в них проницательный ум и спокойную энергию. Убедился он также, что его священная персона не производит в этом месте никакого впечатления. «Интересно, как думает попасть сюда Самонту?» — мелькнуло в голове у фараона. Он понял, что этих людей нельзя ни запугать, ни подкупить. От них веяло такой уверенностью, точно у каждого были в распоряжении непобедимые полчища духов. «Посмотрим», — подумал Рамсес, — «испугаются ли этих богобоязненных мужей мои греки и азиаты? К счастью, они такие дикари, что даже не заметят особой торжественности этих физиономий». По просьбе жрецов свита Рамсеса XIII осталась у ворот, как бы под наблюдением солдат с бритыми головами. «И меч надо оставить?» — спросил фараон. «Он нам не помешает», — ответил старший смотритель. За такой ответ молодой фараон готов был огреть этим мечом благочестивого мужа, однако сдержался. Пройдя огромный двор между двумя рядами сфинксов, фараон и жрецы попали в главный корпус. Тут в просторных, но несколько затененных сенях было 8 дверей. Смотритель спросил: «Через какую дверь, ваше святейшество, хотите пройти к сокровищнице?» «Через ту, которая нас скорее приведет». Каждый из 5 жрецов взял по 2 пучка факелов, но только один из них зажег свет. Рядом с ним шел старший смотритель, держа в руке длинную нитку четок, на которых были какие-то знаки. За ними следовал Рамсес с 3 остальными жрецами. Старший жрец с четками повернул направо. Они вошли в большой зал, стены и колонны которого были испещрены надписями и рисунками. Оттуда прошли через узкий коридор наверх и очутились в другом зале с большим количеством дверей. Тут перед ними сдвинулась в сторону одна из плит пола, открыв отверстие, через которое они спустились вниз и опять по узкому коридору направились в комнату, где совсем не было дверей. Но проводник дотронулся до одного из иероглифов, и стена раздвинулась перед ними. Рамсес хотел определить направление, в каком они идут, но сразу же сбился. Он видел только, что они быстро проходят через большие залы, маленькие комнаты, узкие коридоры, и то карабкаются вверх, то спускаются вниз, и что в некоторых залах много дверей, а в других их совсем нет. Одновременно он заметил, что перед тем, как войти, проводник передвигает одно зерно своих четок, а иногда при свете факела сравнивает знаки на четках со знаками на стенах. «Где мы сейчас?» — спросил вдруг фараон. «В подземном ярусе или наверху?» «Во власти богов», — ответил один из его спутников. После нескольких поворотов и переходов фараон опять нарушил молчание. «Да ведь мы уже были здесь чуть не два раза», — сказал он. Жрецы не ответили, только несший факел осветил по очереди стены, и Рамсес, смотревшись, должен был согласиться в душе, что они здесь, кажется, еще не были. В небольшой комнате без дверей жрец, несший факел, опустил его, и фараон увидел на полу черный высохший труп, укутанный полуистлевшей одеждой. «Это, — сказал смотритель здания, — труп одного финикиянина, который при 16-й династии пытался пробраться в лабиринт и дошел до этого места. Его убили? — спросил фараон. — Он умер с голоду». Они шли уже полчаса, как вдруг державший факел осветил в коридоре нишу, где тоже лежал высохший труп. «Это, — заявил смотритель, — труп нубийского жреца, который в царствовании деда вашего святейшества пытался сюда проникнуть». Фараон не спрашивал, что с ним случилось. Ему казалось, что он находится где-то глубоко внизу и что здание давит его своей тяжестью. О том, чтобы как-нибудь ориентироваться в сотнях коридоров, зал, комнат, он больше не думал. И даже не пытался уяснить себе, каким чудом расступаются перед ним каменные стены или проваливаются полы. «Сам он-то ничего не сделает, — думал он, — или погибнет, как эти двое, при которых я должен буду ему рассказать». Такого удрученного состояния, такого сознания своего ничтожества и бессилия он никогда еще не испытывал. Иногда ему казалось, что жрецы покинут его вдруг в одной из этих узких комнат без дверей. Его охватывало отчаяние, и он протягивал руку к мечу, готовый изрубить их. Но тут же спохватывался, что без их помощи ему не выйти отсюда, и поникал головой. Ой, если б хоть на минуту увидеть дневной свет! Как страшна должна быть смерть в этих 3000 комнат, наполненных мраком! Души героев испытывают иногда минуты такого уныния, каких обыкновенный человек даже не может себе представить. Шествие длилось уже около часа, когда они наконец дошли до длинного зала с двумя рядами восьмиугольных колонн. Трое жрецов, окружавших фараона, разошлись по сторонам, причем Рамсес заметил, что один из них прислонился к колонне и как будто вошел в нее. Минуту спустя в одной из стен открылся узкий проход, жрецы вернулись на свои места, а их проводник велел зажечь 4 факела. Все направились к этому проходу и осторожно протиснулись в него. «Вот кладовые», — сказал смотритель здания. Жрецы быстро зажгли факелы, укрепленные у колонн и стен, и Рамсес увидел ряд длинных комнат, заполненных всевозможными изделиями, которым цены не было. В эту коллекцию каждой династии, если не каждый фараон, вкладывали все, что было у них наиболее красивого и ценного. Здесь были колесницы, ладьи, кровати, столы, ларцы и троны, золотые или обитые листовым золотом и инкрустированные слоновой костью, перламутром, разноцветным деревом. С таким необычайным искусством и так богато, что на каждую из этих вещей были потрачены ремесленниками-художниками десятки лет. Были доспехи, шлемы, щиты и колчаны, сверкавшие драгоценными каменьями, были кувшины, чаши и ложки из чистого золота, драгоценные одежды и балдахины. Все это благодаря сухости и чистоте воздуха в продолжении столетий сохранялось без изменений и порчи. Среди особых достопримечательностей фараон заметил серебряную модель ассирийского дворца, подаренную Рамсесу XII Саргоном. Верховный жрец, объясняя фараону, какой подарок кем преподнесен, внимательно всматривался в его лицо, но вместо восторга улавливал одно лишь недовольство. «Скажите мне, — спросил вдруг фараон, — какая польза от этих сокровищ, запертых в темном подземелье? В них заключаются огромные силы на случай, если бы Египет оказался в опасности. За несколько этих шлемов, колесниц, мечей мы можем купить себе расположение всех ассирийских наместников, а может быть, не устоял бы и царь Ассар, если бы мы преподнесли ему утварь для тронного зала или оружейной. Я думаю, что они предпочтут все отнять мечом, чем получить только кое-что за свое расположение к нам, — заметил фараон. — Пусть попробуют, — ответил жрец. — Понимаю. У вас, по-видимому, имеется способ уничтожить сокровище, но в таком случае уже никто ими не воспользуется. Это не моего ума дело. Мы стережем то, что нам поручено, и поступаем, как нам приказано. А разве не лучше было бы использовать часть этих сокровищ для подкрепления государственной казны, чтобы вывести Египет из плачевного положения, в каком он сейчас находится? — спросил фараон. — Это уже зависит не от нас. Конец первой дорожки, 5-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Рамсес нахмурил брови. Некоторое время он рассматривал предметы без особого, впрочем, восхищения, и снова спросил. — Хорошо. Эти искусные изделия могут пригодиться, чтобы приобрести расположение сирийских вельмож. Но если вспыхнет война со Сирией, на какие средства мы добудем хлеб, людей и оружие у народов, которые не очень разбираются в художественных диковинах? Откройте сокровищницу, распорядился верховный жрец. Жрецы немедленно повиновались. Двое скрылись, как будто вошли внутрь колонны, а один по лесенке взобрался на стену и стал вертеть что-то около резного украшения. Опять раздвинулась потайная дверь, и Рамсес вошел в настоящее хранилище. Это была просторная комната, заполненная бесценными сокровищами. Там стояли глиняные бочки, наполненные золотым песком, золотые слитки, сложные как кирпичи, и связанные пучками золотые стержни. Серебряные слитки составляли как бы стену, шириной в несколько локтей, высотой до потолка. В нишах и на каменных столах лежали драгоценные каменья всех цветов радуги. Рубины, топазы, изумруды, сапфиры, алмазы, наконец, жемчужины величиной с орех и даже с птичье яйцо. Были среди них такие драгоценности, что за одну можно было бы купить целый город. «Вот наше богатство на случай бедствия», — сказал жрец-смотритель. «Какого же еще бедствия вы ждете?» — спросил фараон. «Народ нищ, знать и двор в долгах, армия сокращена наполовину, у фараона нет денег. Разве был когда-нибудь Египет в худшем положении?» Он был в худшем, когда его покорили гиксусы. «Еще через десяток другой лет, — ответил Рамсес, — нас покорят даже израильтяне, если их не опередят ливийцы и эфиопы. А тогда эти чудесные камни, разбитые на мелкие осколки, пойдут на украшения еврейских и негритянских сандалий. Будьте спокойны, ваше святейшество. В случае нужды не только сокровищница, но и весь лабиринт исчезнет бесследно вместе со своими хранителями». Рамсес окончательно понял, что перед ним фанатики, которые думают только об одном, чтобы никого не допустить ко владению этим богатством. Фараон присел на груду золотых слитков и сказал, «Так вы храните эти драгоценности на случай народных бедствий?» «Да, святейший государь». «Хорошо. Но кто же вас, хранители, известит, что именно такое бедствие наступило, если оно наступит?» «Для этого должно быть созвано чрезвычайное собрание, в котором примут участие фараон, 13 высших жрецов, 13 намархов, 13 представителей знати, 13 офицеров и по 13 человек из купцов, ремесленников и крестьян, обязательно коренных египтян». «Значит, такому собранию вы отдадите сокровища?» — спросил фараон. «Дадим необходимую сумму, если все собрание единодушно решит, что Египет находится в опасности, и что? Если статуя Амона Фивах подтвердит это решение». Рамсес наклонил голову, чтобы скрыть свою радость. У него уже был готов план. «Я созову такое собрание и склоню его к единодушию», — подумал он про себя. «Думаю, что и божественная статуя Амона подтвердит его решение, если я окружу жрецов моими азиатами». «Спасибо вам, благочестивые мужи», — сказал он громко, — «за то, что вы показали мне драгоценности, колоссальная стоимость которых не помешает мне быть самым нищим из всех царей на свете. А теперь я попрошу вас вывести меня самой короткой и удобной дорогой». «Желаем вашему святейшеству, — ответил смотритель, — прибавить в лабиринт еще столько же богатств, сколько вы сейчас видели. А что касается выхода отсюда, то есть только один путь, и по нему нам придется возвращаться». Один из жрецов подал Рамсесу несколько фиников, другой — флягу с вином, приправленным укрепляющими веществами. К фараону вернулись силы, и он пошел бодрее. «Много бы дал я, — сказал он, смеясь, — чтобы понять все извилины этой причудливой дороги». Жрец-проводник остановился. «Уверяю вас, ваше святейшество, мы и сами не знаем и не помним дороги, хотя каждый раз ходим сюда больше десятка раз. Каким же образом вы сюда попадаете? Мы пользуемся некоторыми указаниями, но если бы у нас, хотя бы, например, сейчас, какое-нибудь из них исчезло, мы погибли бы здесь от голода». Наконец они вышли в наружные комнаты, а из них во двор. Фараон огляделся вокруг и несколько раз глубоко вздохнул. «За все сокровища лабиринта я не хотел бы их сторожить. Грудь сжимается от страха, когда подумаешь, что можно умереть в этой каменной темнице». «Но можно и привязаться к ней», — ответил с улыбкой старший жрец. Фараон поблагодарил каждого из своих провожатых и в заключение сказал, «Я бы хотел оказать вам какую-нибудь милость. Требуйте». Но жрецы равнодушно молчали, а начальник их сказал, «Прости мне, государь, дерзость». Но чего бы мы хотели пожелать? Наши фиги и финики так же сладки, как плоды и ягоды твоего сада. Вода так же хороша, как вода в твоем колодце. А если б нас привлекали богатства, разве у нас их не больше, чем у всех царей? Этих я ничем не склоню на свою сторону, — подумал фараон. Но я дам им решение чрезвычайного собрания, подтвержденное Амоном».